Пришли мы вновь в мир, и пришли не одни. На карте планеты горят уж огни. Назвать вы нас можете всех, как хотите, но знание на память сие сохраните. Творца мы из уст, уж об этом все знаем, что коль рождены, то уж не умираем. И все, кто был нужен, они в мире тут, и слово небесные птицы несут. Единым костром станет светлая лига, и нас назовете вы дети Индиго. Но знать не дано вам всю нашу ведь суть. Себя вспоминаем мы все по чуть-чуть, ведь были мы до, и ведь будем мы после, и света источника бродим мы возле. То духи прошедших и прошлых времен, по милости Бога вновь каждый рожден. Друг друга находим мы в битве времен, смываем огнем весь наш прошлый мы сон. Протянем друг другу же чистые руки, все после столетий прошедшей разлуки. Знайте, из светла небесного чертога на кораблях плывут вестники Бога. И петь по нам вам не стоит уж тризны. Вновь мы ведь служим для мира отчизны.